Глава 30. Рвусь на улицу впереди полицейского, но тут же спохватываюсь. «Ты что, Герман Карлович, совсем ополоумел? Этот беглый двух мужиков завалил, а ты на амбразуру с голыми руками?» Притормаживаю. «Барин, конечно, я. Но не дурак же. Пропускаю вперед полицейского. И вовремя. Потому как в следующую секунду из-за угла вылетает торпеда, имя которой... Да черт его знает, какое у нее имя. Глаза бешеные, волосы дыбом, в руке что-то блестит. То ли кость, то ли осколок старой косы. Прячусь за полицейского. Позади него бежит Владимир, у которого, как известно, к этому гражданину личные счеты. Хрясь! Объемистая поза полицейского приняла на себя лобовую атаку беглого. Служивый охнул и сложился пополам. А шустрый малый уже почти вырвался на оперативный простор. Вернее, на дорогу, ведущую к выходу из села. Но я завершил его побег ловкой подножкой. Пропахав носом землю, торпеда бесславно завершила свой путь у оставшейся от вчерашних атмосферных осадков лужи. Падение всполошило стайку гусей, облюбовавших этот временный водоем. Одна из этих не сильно-то мерных птиц даже напала на лежащего, которому и без того было нелегко. Ведь Володя, подбежав, для начала опять несколько раз пнул мужика. Ой, зря босяк этот на Матрёну полез. «Хорош чаёк, не спи той», — замечает Пётр, ставя кружку на стол. «Мы уже втроём в доме пьём чай. Я, Володя и Пётр. Чай, к слову, и правда отличный. Не этот пыльный мусор в пакетиках из будущего, а настоящий, листовой, ароматный. С пятой? Да вы что, батенька? Я с пятой пить не буду. Хотя я здесь не самый богатый барин, но в удовольствии насладиться вкусом этого любимого мною напитка отказать себе не могу. Хоть и стоит он прилично». На дворе в телеге лежит упакованный беглец, уже тихий и смирный, а рядом с ним дежурит гусь. Не знаю, дрессированный он у нас или просто по зову сердца помогает правосудию, но факт остается фактом. Осужденный гражданин Российской империи временно содержится под присмотром гусиного надзора. Это ли не местная реформа тюремной системы? Мой Владимир вызвался ехать в Кострому вместе с полицейским для сопровождения и охраны. Отпустил его, конечно, тем более подарочек Адама Евгеньевича мне понравился. А он, помимо будущего пиара, то есть официальной благодарности в русском инвалиде, передал мне еще и книгу. Мало того, что книга — лучший подарок, так вот это конкретно еще и весьма прелюбопытное будет. Опыт энциклопедического обозрения словесных, исторических, естественных, математических и философских наук для императорского воспитательного дома классических воспитанниц к званию наставниц приуготовляющихся. 1820 год. Автор — Ульрихс Юпе. Это фактически энциклопедия. Я смогу посмотреть, что знает сейчас наука, и не надо голову ломать лишний раз, изобретая уже изобретенное. Да, предназначалась она для наставниц, то есть для барышень, желающих преподавать. Немного смущает, что для баб, но, полистав издание, признал, что вещь стоящая, и мне будет полезно. Запоздало, но все же успеваю по совету Владимира, лучше знающего правила приличия, отдариться, дав с собой нашему бравому полицмейстеру кусок, добытый потом и кровью кабанятины, обложенный изрядным количеством льда. Ледник у нас имеется, еще с зимы хранится там приличный запас льда. Правда, я этого не проверял, со слов Фроси. Чего я сам буду лазить по погребам? Слава богу, крепостные есть. Даю Петру с собой еще и остатки наливочки. Судя по тому, как бережно и с любовью Петр взял четверть, выпить дядя не дурак, но на службе себя держит, за что ему отдельный респект. Вечером ко мне прошмыгнул Тимоха. Опасливо оглядевшись, нет ли Матрёны, например, или других лишних ушей, он доверительно шепнул мне. «Есть новость. Надо переговорить. Пошли к тебе. Только... захвати чего-нибудь пожевать». «Ну чего тебе? Катька и Фрося во дворе. Мирон вообще шляется где-то. Матрёна спит. Я проведывал недавно. Смело жалуйся. Почему сразу жалуйся? Делает обиженное лицо Ара. Потому как фальшиво возмутился Тимоха, я понял, что угадал. Насчет Мирона как раз новость. Ворует он у тебя. Застукал, как он тащил Ваньке из пилетин инструмент, выдает Тимоха и поспешно добавляет. Только ты про меня не говори. Мирон мне по шее грозился дать. И, видно, уже дал, усмехнулся я, заметив, что Ара трет загривок. Чего смешного? Тебя грабят, окрысился конюх, поняв, что спалился. Так меня же, не тебя. И что за инструмент? Ты, смотрю, уже нормальный русский забывать начал. Все так говорят, и я говорю. Не знаю что, но в мешке звякало, и вроде ручка выпирала. Колун, может? Я задумался. Ну вот если бы посуду сперли, это я у Матрёны мог бы уточнить. Она ж там каждую ложку по звуку опознает. А инструмент? Да в душе не... Не знаю, что было у меня в наличии и чего сейчас нет. Аудит делать бесполезно. Разве что с поличным поймать. Вот это было бы красиво. Или спросить Ваньку из соседней деревни. С другой стороны, ну топор. Сколько он стоит? 30 копеек? Или рубль? Не то, чтобы большое дело. Но если тырит регулярно, тут уже жаба давит. Это сколько же он за 20 лет, что работает при дворе, утащил? Да и моя барская репутация страдает. В Пилетино, к слову, всего-то 5 дворов. Помещица там старая бабка, живущая почти впроголодь, ибо за хозяйством не следит. Да и нет нормальной дороги от меня в эту деревню. Так, тропка еле заметная. Может, продать Мирона? Еще хуже выход. Это как смертный приговор своему хозяйству подписать. Ведь все на нем держится. Дрова рубить — он, забор поправить — тоже он, кормушку курам сделать — все туда же. Ладно, подумаю об этом позже. Ты уже начал вспоминать, что знаешь из будущего? Спрашиваю я Ару, переводя тему разговора. Песен много знаю армянских. Некоторые, наверное, уже сочинили, мечтательно закатив глаза, протянул Ара. Я, вспомнив, как прекрасно поет Гришка Кожемяка, одобрительно кивнул. Сам я, к сожалению, на песни слабоват, да и современные песни здесь, мягко говоря, не зайдут. Местные уважают плясовые, разухабистые. Ну или наоборот, жалостливые, с надрывом и слезами. Вернулась Фрося с Катей, и мне... Ну, выходит, нам с Тимохой сразу подали парного молочка. Еще теплого, с пенкой. Девки только что надоели. Я, как человек просвещенный и слегка брезгливый, сразу заставил процедить его через тряпицу. Специально наказал брать чистую. «Хорошо у тебя, но мне к жене надо. Я заберу остатки». Тимоха кивнул на кусок рыбы, которая не влезла ни в меня, ни в Петра, ни в самого Тимоху. Остальное почти все слопали. Питание, конечно, у Матрёны было посытнее да пообильнее. Фрося готовит не хуже, но как бы еще не привыкла к моему аппетиту, что ли. Пост решил не соблюдать. Хотя да, я ведь как бы умер. Ну, перенесся. То есть живу после смерти, что, согласитесь, тянет на повод задуматься. А значит, чисто теоретически, Бог, может, и существует. Но точно знаю, грехи священники отпускают. Так что покаюсь потом. Даже убийца или самоубийца, если раскается искренне, имеет шанс на милость Господню. Это отец Герман говорил на проповеди. С убивцами понятно. А как же самоубийцей? Выпил ты яду, например, и пока корчишься в муках, каяться надо? Не все так просто с религией. Надо будет обдумать эту темку на ночь. Или если я все равно каяться собрался, может заглянуть к Ефросинье? «Да о чем базар, братан?» — потягиваясь, зеваю я. Тимоха ушел, унося остатки рыбы, а я, допив молоко, потянулся за ним следом, до ветру. В деревне далеко не у каждого свой сортир имеется. Многие обычно в лопухи ходят, которые тут несут главную санитарную нагрузку округи. Все позасрали у себя в огородах. Но маменька моя была женщина с понятиями, и посему озаботилась почти монументальным строением с дверцей на крючке и лавочкой. А ведь не был я еще ни разу на могиле родителей, как попал в это тело. Завтра, пожалуй, схожу на погост. «Я тебе, стерв, что сказал? Не жаловаться!» — слышу низкий голос Мирона в темноте за баней. «Отпусти! Барину, скажу, запорит тебя!» — огрызается Тимоха, и голос у него совсем не робкий. «Уже хотел было повернуться и идти в дом, а вось разойдутся». Мда. Все-таки Мирон решил, что Тимоха его сдал. Что, в общем-то, правда. Но ведь доказательств-то нет. Только подумал это, как раздался удар и сдавленный вскрик. Пожалуй, пора вмешаться. «Вы что тут затеяли?» — грозно спрашиваю я, заглянув в простенок между забором и баней, где мы дрова храним. Но их, кстати, мало почему-то. «Барин, ты ли? А тут Тимоха убился», — доносится растерянный голос Мирона из темноты. «Что?» — натурально возмутился я. «Тащи его на свет». «А света того немного. Я всегда со свечой по нужде хожу. Она хоть и денег стоит, но если луны нет, то по-другому никак». Смотрю, Тимоха в отключке, но следов крови не видно. «Ты чего сделал?» — заряжаю увесистую оплюху своему дворовому. Тот морды не отворачивает, только глаза в пол. Но по всему видно, не сильно-то ему и больно. Припоминаю, что и раньше, в основном по пьяной лавочке, поколачивал я своих крепостных. Скотина как есть. Но тут я прав. «Прости, барин. Получил немного, чтобы напрасленно на меня не собирал», — глухо и виновато бубнит Мирон. «Тащи в дом, деспот!» — приказываю провинившемуся. «Да. Без сознания, ара. А ни шишака, ни ссадины, ни даже намека на ушиб. Мирон клянется и божится, что один раз в лоб и то слегонца. Забыл, что слаб он. Прости, барин. Рассказывай, что у вас случилось. Все равно допытаюсь. Ты, я знаю, упорный. Бить тебя, только время терять. Но этот, — я кивнул на Тимоху, — вмиг все расскажет. Только Роск ему всыпят, так и не умолчит. Так что не усугубляй вину, Мирон. Видишь же, я злой». «Виноват я, барин. Корыслив больно. Уже я отцу Герману в том каялся. Барыня Анна из Пилетина совсем слаба стала. Заговаривается. Последние 3 дня и не ест ничего. Отойдет не сегодня-завтра. Я и подбил Ивана Мокрого, что у них за старосту, продать мне инструмент какой». «Сам посуди», — продолжает каяться Мирон. «Барыня прикажет долго жить, а наследников у нее нет. Вымрачная деревенька будет, в казну заберут. А кто потом будет разбираться, был там топор или не было? Я же не красть хотел, купить, за свои. А потом продать. По осени, в Буе, когда к дочке поеду, там бы и продал». «То есть не ты у меня украл и Ивану сбагрил, а наоборот? Ойли, не ври!» «Барину врешь. Вот тебе крест!» — размашисто крестится, не такой уж и виновный, как оказалось Мирон. «А деньги откуда?» — допытываюсь я. «Так платите мне по 12 рублев. 3 месяца долг ваш всего. Да не жалуюсь, у меня и запасец есть. Живу, почитай, на всем готовом. Баба моя давно уж на погосте. Дочке даю. Пропиваю, конечно. Матрёна, не допросися, но деньга есть. Я как сапоги взял в прошлом годе». «Так, все ясно. Спекулировать ворованным надумал», — отмахнулся от подробностей я. «А его за что бил?» — киваю на Тимоху. «Черт его знает, барин», — буркнул Мирон, почесав загривок. «Следит за мной, стервец. Как ушибся, дюжи дерзок стал. Раньше боялся глаз поднять, а теперь, ему слово, он тебе 2». Мирон почти дословно повторил претензии отца Германа. «А что там с этой Анной? Она случаем не продает деревню?» — пришла мне в голову неожиданная мысль. «Да кто ж купит, барин? Там долгов как блох на собаке. А барыне то и где потом доживать?» «Смотри, барин, глаз у Тимохи дергается. Повторяется шельмец». Мирон возмущенно указал на конюху, у которого закрытые глаза и правда вели себя живо. Подрагивали. «Ой, голова гудит как! Барин, а, барин! Квасу бы мне, Христа ради! Помираю!» «Беги на кухню, принеси квас», — командую я дворовому, радуясь, что мой кореш пришел в себя. «Что, Ара, съел?» «Мирон не продавал ничего, а покупал. Вы, армяне, по себе не судите других». «Не возьму я в толк, барин. Какие армяне? Не судил я никого». «Адам, не придуривайся», — строго говорю я. «Адам? Какой Адам? Не Адам я. Тимоха, твой конюх. Неужто не признали?» «Ай, Алексей Алексеевич, опять напился, да?» — недоуменно отвечает конюх. «Во дела. Это что получается? Ему по башке дали, и попаданец из головы вылетел?» Смотрю на Тимоху. В глазах пустота, незамутненная знаниями 21 века. Голос с манерой деревенского простачка. «Тимоха», — говорю медленно, будто боясь осознать очевидное. «А скажи, кто такой Шекспир?» «Кто?» — искренне хлопает глазами. «Шекспир? Это не тот, что лошадей на ярмарке продает. Али из барского круга кто?» «А что такое айфон?» — добиваю я. «Айфон?» — мнется конюх, морща лоб. «Это кличка, что ли?» «У Пелагеи был гусь такой, кусачий. Айфоном звался, слыхал». «Все. Нет больше Адама».